Глава третья. Отряд двинулся дальше, при этом зачищая всех зомби. Лишние награды им не помешают, и было бы глупо в спешке пропустить путь к спасению. «Простите, но что это было?» – неуверенно заговорила девушка, обращаясь к пироманьяку. «Как вы создали столь сильное пламя?» «Навык», – сухо ответил босс за парня. «Навыки и на такое способны?» – ахнул Зак. «Сила системы подобна Богу. Почему навыки не могут такое?» — усмехнулся босс. Слов возражений у киборгов не нашлось. Отряд начал проверять запертые и незапертые помещения. В некоторых находились уцелевшие компьютеры, причем невероятно древние, а также нашли несколько скелетов человеческих. «Что же это за место-то такое?» Пробормотала девушка. Она уже видела некоторое оборудование, когда посещала музеи. Этому хламу сотни лет. Говорят по-английски. Так, парни, поищите жесткие диски или похожие накопители. Мне кажется, это древняя лаборатория. С горящими глазами сказал мужчина. Только аккуратнее. Молчаливая группа разбежалась по помещению и начала потрошить технику. Ржавые металлические столы и картотеки также были раздраконены. «Босс, тут документы. Бумага какая-то синтетическая. Совсем не испортилась», — сообщил боец, и босс тут же подошел к нему. Достав планшет, он начал читать содержимое. «Простите, Сергей, вы можете это прочитать?» — поинтересовался Зак. «В каком-то смысле да». «Можете рассказать, о чем там говорится?» «О неудачных экспериментах по созданию разумных роботов». «Разумные роботы? Никогда не слышала о таких», — прокомментировала девушка. «Ну так я сразу сказал, что эксперименты были неудачными», — усмехнувшись, ответил босс. Он бегло осматривал документы и читал лишь то, что могло его заинтересовать. Примерно час у них ушел на то, чтобы осмотреть это помещение и три ближайших. Все, что казалось носителями данных, было надежно упаковано, включая важные документы. Отряд двинулся дальше. Они несколько раз натыкались на завалы, тупики или же попросту плутали в подземном лабиринте. Причем они уже давно перестали натыкаться на зомби. Перед сном отряду вновь удалось найти лабораторию, но на этот раз там располагался небольшой сборочный цех. Он, конечно же, был неработоспособен из-за воздействия времени и коррозии, но можно было найти несколько готовых изделий, что неплохо сохранились. Это были четырехногие роботы размером с крупную собаку. Какого-либо оружия у них не имелось, и, судя по записям, тут велась разработка домашних питомцев-охранников. Роботы должны были имитировать разум питомца, а в случае опасности защитить хозяина и его семью. Сергей проклинал змею, ведь имеясь у него функцию убежища, он бы тут не оставил и винтика, все было бы перенесено и изучено. Это же такая возможность, технологии производства роботов. Собрав все ценное, отряд двинулся дальше, но на этот раз в поиске места для ночлега. Хоть здесь и не было зомби, но рисковать не хотелось. Остановились в помещении с крепкой дверью. Обошлись без ужина, ведь питательные батончики давали сытость на весь день, потому бойцы попросту легли спать. 10 сентября 2024 год. Раннее утро. Отряд блуждал по бесконечным коридорам в весьма скверном настроении. Нормальная еда у них закончилась, вновь пришлось есть переработанный ценный ресурс. Потому было решено временно прекратить обыск территории и быстрее искать выход. Подземный комплекс оказался невероятно большим, обыскивать его можно было неделями, а то и месяцами. Говорит по-английски. «Босс, тут что-то вроде реактора, и кажется, он в работоспособном состоянии. Может, если заработают компьютеры, мы сможем найти карту?» Сообщил боец, что вернулся с разведки. Некоторое время назад отряд наткнулся на перекресток, потому Сергей решил разделить людей и осмотреть местность. Дождавшись остальных разведчиков, отряд двинулся к реактору. Говорит по-английски. «Последний раз, когда я включал реактор в какой-то странной лаборатории, я выпустил на свободу страшных монстров. Надеюсь, такое не повторится», — Усмехнувшись, сказал босс, готовясь активировать реактор. Целых 2 часа у них ушло на поиск инструкции, осмотра и прочие подготовительные дела, и вот... Сергей дернул за рубильник, и... Поначалу ничего не произошло, но постепенно появился гул, он усиливался, а после здания тряхнуло. Посыпалась пыль, штукатурка и маленькие осколки стены потолка, но этим все и обошлось. Резко появилось освещение, правда, одновременно с этим многие лампочки попросту перегорели, а некоторые вовсе лопнули. Стоило заработать компьютером, как сразу на все помещение раздался мужской безжизненный голос. «Внимание! Количество топлива на критической отметке. Повторяю, количество топлива находится на критической отметке. Внимание! Воздух загрязнен. Начинаю очистку. Внимание! Внешние фильтры не работают. Активирую внутренние. Внимание! 37% внутренних фильтров неактивны. Очистка воздуха займет на 48% больше времени. Приблизительное окончание очистки 3 часа 16 минут 21 секунда». «Вы понимаете, что говорит эта машина?» – спросил Зак. «Говорит, что топлива мало и началась очистка воздуха», – ответил босс, ковыряющийся в одном из компьютеров. «Помогите найти план комплекса и пути эвакуации». «Да, конечно». Весь отряд приступил к поискам. Разобраться с компьютером так и не удалось. К счастью, среди гор документов нашли бумажный вариант плана эвакуации, причем весьма скромный. Он не описывал весь комплекс, лишь указывал путь к выходам. Даже из плана эвакуации было понятно, что комплекс был размером с город. Но вот большинство путей вели в завалы, либо нужен был ключ доступа, а пробиться через мощные врата и перегородки не могли даже лучевые мечи. После 3 часов метаний отряд все же нашел нормальный путь. Пришлось спуститься еще ниже, и увиденное людям не понравилось. Когда-то здесь произошло сражение. Всюду валялись кости людей, одежда, которую не тронуло время, и куча ржавых роботов. «Босс, это получается, что они шили одежду более качественную, чем созданные ими роботы?» – спросил пироманьяк, комментируя скелета в комбинезоне, находящемся в идеальном состоянии. Ну, если не считать дыру в груди. «В каком-то смысле так и есть. Не теряем бдительность. Вдруг тут есть роботы, что еще могут двигаться и сражаться?» «Все люди погибли от металлических когтей и зубов. Похоже, у них нет дистанционного оружия», — добавил один из бойцов. «Язык Тилиан». «Так вот как выглядели люди», — пробормотала девушка, смотря на мумифицированное тело одного из погибших. «Он умер в агонии от пролитой на него какой-то жидкости. Из-за нее он и сохранился в образе мумии. Вокруг было много хорошо сохранившихся скелетов, целое кладбище». «Не расслабляться, движемся быстро, но осторожно». Чем дальше продвигался отряд, тем более жесткие сцены они наблюдали, и... Все же они наткнулись на еще работающие машины. Те выходили из спячки, когда их сенсоры замечали приближение незнакомцев. Но им даже двигаться было тяжело, не то что сражаться. Время не пощадило их. На всякий случай, все они уничтожались жестокими людьми. Отряд продолжил движение в быстром темпе и уже вскоре приблизился к эвакуационному тоннелю. Однако, как всегда было однако, прочная металлическая перегородка закрывала дальнейший проход. Сергей грозно посмотрел на Джо. Это он предложил этот маршрут. Парня аж передернуло. «Режем, у нас нет времени искать другой путь». Раздраженно рыкнул босс, и все 8 человек одновременно взяли в руки клинки и активировали их. Киборги смотрели со стороны и удивлялись таким слаженным действиям. Они даже без общения идеально понимали друг друга. «Язык Тилиан». «Там эти звери!» – вскрикнула девушка, услышав из коридора позади них шум. Из темноты показалась пасть роба-зверя, а за ним 2-я и 3-я. «Черт, половина стреляет, половина режет, и поторопитесь!» Сергей открыл стрельбу, за раз уничтожая 2, но на место убитых пришли новые, из темноты появлялось все больше и больше машин. Одно радовало. Все это ржавый хлам, потому уже через 10 минут в 4-метровой стальной перегородке был проделан проход, через который и пробрался отряд. Роботы продолжали преследование, но продлилось оно лишь пару минут. Эвакуационный тоннель был шириной в 1,5 метра и высотой в 2. Голые бетонные стены, пол и потолок. Все это едва освещали светодиодные лампы, которые по большей части не работали. «Создатели этого тоннеля – те еще уроды. Мы уже 2 часа по нему бежим. Какого хрена? Где конец?» – пожаловался босс. Все, кроме киборгов, его отлично понимали. Прошел еще 1 час, и они до сих пор бежали. «Язык, Тилиан». «Стоять! Устроим привал!» «Наконец-то!» – пробормотал пироманьяк и рухнул задницей на пол. Впрочем, киборги также были рады отдыху. Они перекусили кристаллами и присели на пол. Из-за узких коридоров было невозможно установить палатку, потому никто не мог даже попить воды. «Язык, Тилиан». «Простите за вопрос, но вы постоянно молчите. Неужели вы так хорошо понимаете друг друга?» Вдруг спросила девушка. Ее уже давно мучил этот вопрос. «Мы переговариваемся по внутренней связи», — ответил один из бойцов после разрешения босса. «А? Дистанционная связь? Но как? Вы не боитесь, что зараженные перехватят ваш поток данных? Они же могут заразить вас вирусом». «Говорят по-английски». «Вирус? Так у них вместо биологического вируса программный? Интересно. Ганс, выуди у них побольше информации, но аккуратно», — приказал босс. «Принял», — ответил Ганс и переключился на внешний динамик. «Понимаете ли, мы не пользуемся цифрой, только радиоволны и аналоговые устройства». «Язык, Тилиан». «Аналоговые устройства? Что это?» — пару раз моргнув, спросила девушка. «Это устаревшие технологии», — ответил Ганс. «Все оказалось проще, чем мы думали», — усмехнулся Зак. «Сначала апокалипсиса многие были заражены вирусом именно через коммуникации. Потеряв возможность общаться на расстоянии, мы словно одичали и разобщились. Каждый выживал как мог. Оказывается, все, что нужно было, это посмотреть назад, в историю». Иронично. «Наболтались и хватит. Продолжаем путь», — сказал Сергей и направился дальше. Отряд быстро вскочил на ноги и поспешил за лидером, а через 5 минут они прибыли к выходу. Еще 5 минут, и они поднимались по лестнице и добрались до бронированной двери. К удивлению людей, она работала. По крайней мере, горела кнопка «Открыть». «Говорит по-английски». «Там зомби 10-ок», — сообщил боец со сканером. «Язык, Тилиан». «Впереди враг. Не спешим и не теряем бдительность. Могут быть мутанты». «Мутанты? Что это?» – спросила девушка. «Я имел в виду измененных зараженных». «Понятно. Простите. Просто впервые слышу этот термин», – ответила девушка, чем удивила босса. Если бы этого слова не существовало в их языке, то переводчик не смог бы его перевести. Дождавшись, когда все активируют фонари, босс нажал на кнопку, и дверь со скрипом скрылась в стене. Тут же раздался рык, и показались изуродованные зомби-вирусом роботы. Мутантов не было, потому зачистка прошла быстро. Они вновь оказались в каком-то крупном здании, причем наводненном зомби. Не теряя возможности получить награды, отряд двигался между помещениями, истребляя всех найденных сканером зомби. К сожалению, ни одного мутанта обнаружено не было. «Внимание! Тревога! Внимание! Тревога! Защита падет через 5 секунд! 4, 3, 2, 1...» Механический голос потух. Красное аварийное освещение сменилось на обычное. Сигнал тревоги прекратился, а огромные стальные перегородки ожили, освобождая ранее заточенный последний этаж подземного секретного комплекса. Стоило подняться перегородкам, как сотни роботов различных форм и назначения наводнили этаж, потом следующий и следующий. «Босс, впереди сражение!» — сообщил разведчик. «Отряд уже полчаса как выбрался из сооружения. Они убили множество зомби и добыли 5 белых наград». «Отлично. Есть что-то интересное?» «Да, босс, мутанты, много мутантов. Они сражаются с отрядом мехов, но мутантов многократно больше». «Отлично, будет много наград. Надеюсь, в них попадется пища. Пироманьяк Джо, ваш выход». Отряд бегом помчался к полю боя. Около десятка укрепленных грузовиков двигались по вполне прилично на вид дороги. Позади них двигалось 8 мехов, что на ходу отражали нападение зараженных роботов. Чуть вдали Сергей приметил 2 поврежденных меха. Их пилоты выбрались из своих машин и отбивались от наступающей мелочевки. «Идем на перехват. Когда они окажутся в зоне поражения, ставим стену огня, а потом ветер. Поняли?» Улыбаясь, сказал босс. «Конвой преследует довольно много измененных роботов. С них будет хорошая добыча». «Да, босс. Только не поджарьте выживших. Они нам нужны живыми. Если роботов можно назвать живыми». Дорога огибала холм, на котором находился отряд людей, потому перехватить конвой было проще простого. Стоило грузовикам и защитникам проехать отмеченную Сергеем точку, как за их спинами и спинами парочки мутантов появилась 8-метровая стена из огня. В длину она была небольшой, всего 20 метров, но этого хватило, чтобы охватить всю орду. А следом подул ураганный ветер, и огонь растянуло на 50 с хвостиком метров, накрывая огненным цунами резко остановившихся зараженных роботов. Маги пошатнулись, но устояли. Манны хватило. «Огонь! Добиваем их! Не позволяйте украсть наши награды!» — крикнул босс и помчался с холма, открывая огонь из противогианской пушки по уцелевшему мутанту 3-го уровня. В 7-метрового гиганта на 6 механических ногах врезался энергетический поток, повалив огромную машину на бок. Конечности робота пару раз сдернулись и безвольно опустились. Следом полетел огненный шар, что добил 2 крупных мутантов, а далее в бой вступили остальные бойцы, добивая оставшихся роботов. Но тех было немного, в основном счастливчики, что не попали под огненное цунами. Язык Тилиан. «Зак, Лиара, на вас ядра, остальные собираем награды и монеты», — громко сказал босс и, махнув рукой, помчался к кладбищу машин. Всюду был обгорелый, а порой расплавленный металл. Шипели горящие провода, схемы, резина и синтетические материалы. Хоть дыма и было мало, но он был угольно-черный и очень концентрированный. Костюм защищал от высоких температур, но ненадолго, потому бойцам пришлось ускориться в поиске и сборе. Нередко приходилось сдвигать многотонные машины, но 8 бойцов в лучшей экипировке могли сдвинуть даже танк. «Босс, спасенные приближаются». «Да? Я думал, они поспешат убраться отсюда. Ну да ладно. Будьте наготове, мало ли что им в голову взбредет». «Да, босс». Сергей пошел навстречу приближающимся машинам, часть из них отправилась за своими подбитыми товарищами, что успешно отбились от зомби, а часть направилась к своим спасителям. Перед группой людей остановились 3 меха. Вместо ступней, как у зараженных роботов, у этих были гусеницы. Они все оказались идентичны друг другу, отличался лишь окрас и узоры на корпусе. Каждый мех был примерно 4 метра в высоту и 2 в ширину. Оружие дальнего боя у них не имелось, а то, что ближнего, сильно разнилось. Меч с цепной пилой, топор с голубоватым лезвием, огромное копье и 2 обычных меча. И все это оружие у 3 мехов. Корпуса раскрылись, и из машин выбрались 2 мужчин и девушка. Мужчина из черного мехи и девушка из красного были в обтягивающих комбинезонах и закрытых шлемах. Последний же из желтого меха был без шлема, но также в комбинезоне. Его лицо казалось немного потрескавшимся, а глаза механическими. «Здравствуйте, я Шаран. Это мои помощники Гутер и Кассандра». Приблизившись на расстояние в 10 метров к незнакомцам и остановившись, заявил мужчина из черного меха. «Я бы хотел поблагодарить вас за помощь». «Сергей Витальевич, не стоит. Мы просто охотились». «Охотились? Ха, я, честно говоря, не уверен, что вы окупите расходы энергии. Тот огонь... Мне даже страшно представить, на какие расходы вы пошли ради этого. Но эффективность ужасает». «С наград можно получить то, что с лихвой окупит любые расходы», — пожав плечами, ответил Сергей. «Хе, «Вы абсолютно правы, но это удача. Ведь может быть так, что вместо ценности в наградах окажется один хлам. Ладно, перейдем к делу. Я бы хотел выкупить у вас тела. Правда, я вижу, что ценные материалы из них я вряд ли получу». «Есть такое. Ну, берите, что хотите», — указав рукой в сторону догорающего хлама, сказал мужчина, а потом добавил. «Если подвезете, мы направляемся в оплот Гэррат». «Учитывая, что до оплота осталось всего пара часов пути, то это было очевидно. Но я буду только рад. Вы же поможете с защитой, если будет новое нападение?» Протянув руку, сказал подошедший мужчина. «Поможем, но наградами с убитых нами мы делиться не собираемся», — пожав руку, ответил Сергей. Оба общались, не снимая шлемов, потому не было видно эмоций говорящих. Но Сергей был уверен, что его собеседник крайне доволен.